порошок из семян применяют для припарок. В народной медицине внутрь употребляется отвар из семян льна обыкновенного при бронхите, как отхаркивающее, и хронических катарах желудка. Кроме того, льняное масло, смешанное с известковым молоком, применяют как наружное средство при ожогах. Отвар семян рекомендуется для лечения ран или изъязвлений во рту, полоскания, а в виде мази его применяют при нарывах, ускоряет их созревание. Свежая трава льна обыкновенного обладает ядовитыми свойствами и поэтому не рекомендуется для внутреннего употребления. Способы применения. Отвар семян. Одна часть семян, нетолченых, на 30 частей кипящей воды. Или 3,0 семян на 90 мл кипятку. Или 2 чайные ложки семян на стакан кипятку. Взбалтывать в течение 15 минут. Затем процедить через плотную материю. Номер 97. Лилия белая. Это семейство лилейных. С лечебной целью используются ее луковица и цветки. Белая лилия – это комнатное растение, которое часто садят в грунт. Имеет луковицы. Цветки собраны в конечную кисть, иногда одиночные, околоцветник со свободными или срастающимися долями, пыльники, обычно раскрывающиеся внутрь. Цветки белые, иногда розовые. В народной медицине луковица белой лилии используется как наружное средство при нарывах, причем лучше, если ее сварить с молоком. Отвар цветков белой лилии вместе с медом и горчичной мукой в ранних количествах является хорошей мазью для удаления веснушек. Другой вид лилии – лилия тигровая, которую в народе часто называют красивой лилией. Она отличается от первой только тем, что цветки имеют не белое, а оранжево-красное с пятнышками на лепестках. В народной медицине тигровая лилия применяется как наружное средство. Показания и способы применения те же, что и для белой лилии. Кроме того, слегка надваренную луковицу употребляют внутрь. 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день, как маточное, болеутоляющее и кровоостанавливающее средство. Номер 98. Лимонник китайский. Это семейство магнолиевых. С лечебной целью используются его плоды и семена. Растет в смешанных лесах, особенно на опушках, вдоль рек и ручьев, на песчаной почве. На юге Дальнего Востока, в Приморском Хабаровских краях, в южной части острова Сахалина, а также в Китае, Северной Корее, Маньчжурии, Монголии и Японии. Лимонник – это вьющийся кустарник. Стебли достигают длины 10-15 метров при толщине 1,8 сантиметра. Листья обратно яйцевидные, с клиновидным основанием, неглубоко зубчатые, длиной 8-10 сантиметров и шириной 4-5 сантиметров. Блестящие зеленые сверху, мясистые, с резко выраженными жилками. Цвет жилок и черешков розоватый. Цветки у молодого растения розовые, затем становятся белыми, а когда начинают увядать, желтеют. Запах слабо ароматный. Плоды ягоды оранжево-красного цвета, шарообразные, шириной